Там собираются там боги, полубоги, даже демоны, и звери, птицы, чтобы послушать речь мудреца, этому Васиштху. И там он описывает очень материалистично, что многие пеняют на свою судьбу, многие пеняют на волю Всевышнего, который вот наказывает, типа, да? А он объясняет, что воля Всевышнего и ваша внутренняя воля – это суть тождества. Просто вы слишком мало уделили вот внутренней силы, внутренней энергии. Потому что воля Всевышнего, она через вашу волю проявляется. У Бога нет рук, кроме ваших собственных. Знаменитое выражение. И поэтому вот тут вот связь происходит тонкого мира и плотного нашего. Что событие, оно дважды происходит. Сначала в нашем уме, и оно формируется в тонком плане. Потом оно уже в плотном виде. Просто плотный мир, ну если кто читал вот Зеланда, вот эти все книжки, книги по эзотерике, там доступно очень объясняется, что плотный мир, он очень такой, ну, твердый, пластичный. Ему, он как такой, знаете, затвердевшая смола. Ему может как-то вот изменяться очень сложно. И нужно какое-то время подождать, чтобы процесс пошел. Если вот часто бывает, человек уже сделал, отсюда принцип Паретто, человек сделал 80% дела, ему осталось 20%. А у него не хватает сил, у него намерения нету, он не видит перспективы. И вот это удручение, вот этот, ну, депрессия, так скажем, он бросает все, хотя ему осталось всего сделать один шаг. И он получит все. И именно поэтому Сатурн в индийской мифологии, он часто ассоциируется с Шивой, это тот, кто приносит испытания. И если вы достойно проходите эти испытания, он вас по-царски награждает. Поэтому Сатурн – это царская планета. Ну, то есть считается, что раз вы можете достойно вынести испытания, то вы достойны великой награды. Вот. Поэтому нужно не то, что сцепив зубы, а понимать, что вы выполняете вот не что-то. Пусть маленькими шажочками, но вы двигаетесь к своей цели. Вот потихонечку. Вот. Потому что если сразу вы будете пытаться продавить мир, это знаете, как вот такая вот... Мир это как вот, ну, знаете, такое зеркало, оно такое, как пружина, оно как батут. Если вы сразу резко туда ломанетесь, то вас отбросит сразу. Почему? Потому что мир внешний, он не очень любит изменяться. Он работает по своим законам. Многие из которых вы не знаете. И большинство из нас не знает и думает, что все происходит случайно. На самом деле там очень многомерная карма у каждого существа, у каждого общественной организации, там, политики, все. И планеты там включены. Вы знаете, помните, там Елена говорила там, вот, про это вот есть... Харарная астрология, которая занимается вот большими, а мунданная, пардон, мунданная астрология, которая занимается движениями обществ, то есть большими группами людей. И вот к чему я веду, когда вы четко знаете свое намерение, не просто знаете, я хочу, а вы представляете, вы визуализируете себя вот в той благоприятной ситуации, которую вы уже для себя представили. И постепенно Вселенная слышит ваш запрос, и она начинает формировать. И оно начинается в виде каких-то знаков, звонков, встреч. Вдруг появляются люди, которые говорят, да, действительно, это все легко. И у вас само собой легко складывается. Почему? Потому что Всевышний или Вселенная, они вам подготовили все. Но для этого нужно. Вот эта легкость, она даже пугает как-то, потому что думаешь, что-то как слишком все просто. Нет, понимаете, вот если есть понятие дхармы, если дхарма это то, для чего вы предназначены в этой жизни, если вы исполняете это, то никакие препятствия у вас не остановят. То есть препятствия будут, но они будут легко преодолеваться. Поэтому вот в Бхагавадгите написано, что лучше плохо исполнять свою дхарму, чем в совершенстве чужую. Чужой долг опасен. Так вот написано. А, вернее, нет, даже лучше умереть, даже плохо исполнять свой долг, чем в совершенстве исполнять чужой долг. Чужая дхарма опасна. Это что означает? Многие занимаются не своим делом, они пусть даже хорошо выполняют все, но у них душа не лежит к этому. И они в конце концов приходят к разочарованию, к болезням, ну и так далее. Поэтому, когда вы сюда приходите, сразу намерение четкое у вас должно быть. Сформированное, прям как ТЗ, техзадание. Вот это, а этого столько, а вот это столько, а это такой длины, это такого цвета, такого размера, чтобы это все было четко. Потому что часто бывает, вот, ну, я случай из реальности. Я когда проходил всякие там психологические эти курсы, все, женщина три раза замужем, и один и тот же вот, тип мужчины у нее. Пьющий, бьющий ее. Она разводится. И через полгода ей скучно становится. Она говорит: ой, мне бы мужичка, хоть какого-либо самого плохенького, пусть пьющего, бьющего, да ладно, хоть лишь бы мой. И она каждый раз получает вот этого, понимаете, да? Потому что у нее в голове сформировано то, что она получает. Вот, поэтому мы выдаем намерение, и в медитации это намерение, оно формируется. Вот, ну, как в определенное тело такое, которое как ракета туда вылетает. Понятно, да? Пусть даже вы не обязательно о ней думаете. Вы, главное, ее сформируете перед началом тренировки. И отправим сейчас. Так, гуру мантра. Сели ровненько. Начинаем. Вдох. Акханда мандала карам, вьяптам яна чарачарам, тадпадам даршитам яна, тасмай шри гураве намаха. Вдох, задержка. Джаландхара банха, ушли в наклон, повисли, отдыхаем. Поднимаемся, выдох. И начинаем сосредотачиваться на своем намерении. Именно намерение – это не желание. Это, намерение – это, если вкратце, это желание в действии. То есть вы представляете не просто, что вы что-то получили, что у вас идет процесс из точки А в точку Б. Точка А – это где вы сейчас находитесь. Точка Б – это ваше исполнение вашего намерения. Вплоть до мельчайших подробностей. Вкус, цвет, фактура, текстура, даже, может, лица людей, которые участвуют в этом. И вы представляете, как это намерение исполняется у вас легко и непринужденно. И отдаем вот плод исполнение этого намерения, то есть, ну, как бы, благодарим Всевышнего за то, что Он выполняет его. Я спою мантру на рождение. Одно из ликов Шивы – это рождение, рождение нового. Ом садьо джатам прападьями садьо джатая вайнамо намага. Бхаве бхаве нати бхаве бхавасвамам бхавудбхавая намага. Хорошо. Открыли глазки. Небольшая разминка. Прогибаемся. Вдох, выдох. Старайтесь без особых усилий, просто нужно немного мышцы разогреть, чтобы мы потом могли сидеть в другую сторону. Сегодня мы работаем на Сватхистхану чакру. Это водяная чакра, очень мощная, сильная, отвечающая за наши желания. Видите, прям как сегодня все. Снова вперед-назад, поглубже. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, потянулись макушкой вверх, подняли руки вверх, вдох. Левая рука в пол, выдох. Тянулись правой рукой вверх, тянемся, дышим. Левой рукой отталкиваемся и правую ягодицу положили обратно. Вдох. И с выдохом, сгибая левый локоть, уходим в наклон. Стараемся не падать, а больше сгибаться в грудной клетке. Вдох, махнули рукой, положили руку, выдох. На вдохе левой рукой тянемся и подышали здесь немного. И левую ягодицу вернули на место. Дышим, вдох, выдох. Вдох. И с выдохом наклон вправо, сгибаем локоть. На вдохе поднялись. Хорошо. Поднимаемся. Так, кому? Сейчас посмотрю, я взял. Кому нужно намазать наши шедраны? Это у доктора что-то не то. Повесилось. Понизило, да. Он так сказал, я не понимаю, почему, но она повышенная какая-то. Видите, какие некоторые бывают. Когда капа повышена, то вот такая вот. Что? Аюрвед. А на аюрвед он сказал, что... Как он вас промерил? слушай, это опросный лист. Ну, он говорит, что... Он спросил, какой у вас стул? Нет. Какой ваш аппетит? Спросил вас за набит. Он вообще ничего не спрашивает. Какая же аппетит? А ты вообще вопрос здесь. На русский или какой? Нет, он не русский. Сколько заплатил? Ну ладно. У меня его совесть. Ну, они говорят, что российская аюрведа и индийская, они разные аюрведы. Аюрведа, она одна. Российская аюрведа, это что-то новое вообще, по-моему. Ну, не, да, не закон всемирного тяготения. Есть российские, а есть индийские, понятно? То есть тут у нас люди все ходят по земле, там у них все летают. Нет, они ходят с головой. Не с головой, да, ладно. Ну, в общем, не так. Все, понятно. Я почему-то даже уже уверена, что, может быть, действительно оно повышено. Вы часто кашляете слизью? Вот, понятно. Первый признак избыточности кашля – это скопление слизи в носоглотке и в горле. Это и повышенный кашель – это вот такие полные люди. Вот с широкой грудной клеткой. Марина, ну вы никак. Понимаете, даже если вы располнеете, да, кавка повысится, но все равно вот кавкой вы не будете, потому что это, знаете, вот это скорее бирование больше кавки, хотя они, ну как бы еще вот шире грудная клетка, вот это когда здоровый, плотный человек, это вот кавка. Так что... Ну, как бы в каждом человеке есть все три доши. Все три доши, у да. У меня кавка, она просто повышена, я не кавка. Но если она повышена, значит... Ну, есть шутка. Она повышена, но я не кавка, я пита. Ну, питы, да. Я пита, но капха у меня повышена. Понятно, все. Она с математикой, наверное, не очень дружит. Да. Ну, в общем, у меня она вышла из строя. Ну, понятно. Ну, все. Ну, не берите в голову, Марина, все. Забудьте про него, как страшный сон. А мы с вами дышим. Бхастрику дышим через третий глаз до затылка. Поехали по трубочке дышим. Бхастрику на вдохе надуваемся активно. Чуть вдох удлиняем. Разминка плечами бхастрика и дышим опять через третий глаз. Плечами помягче работайте, чтобы не оторвать себе их. Сглотнули. вверх, плечи чуть подрасслабить. И работаем на вытяжение. Вверх, вниз, головой вверх, вниз. Лицом вытягиваемся к потолку. Дышим. Вдох, выдох. Посередине вправо-влево. Глазами за спину с одной стороны, с другой. Наклоны. Наклоны подбородком к одному плечу, к другому плечу. Плечо не поднимаем. Мы сейчас не только кровь разгоняем, мы прорабатываем наши чакры. Аджни, Вишудха, все эти чакры, они сейчас прорабатываются. Ухо тянем вверх, с одной стороны, с другой. Плечи не поднимаем. Нос вперед, назад. С выдохом сразу увели руки за спину, вытянули. На вдохе потянулись головой вперед. С выдохом опустили голову вниз. На вдохе приподняли голову. Отпустили локти. Выдох. Еще раз со вдохом синхронизируем. Разворачиваем плечи, поднимаем голову, вдох. И с выдохом копчик под себя, тянем плечи мягко от ушей вниз. На вдохе отпустили, мягко встряхнули плечи. Еще раз выстрелили наш плечевой пояс, завернули ладошки, опустили. Носом рисуем круги в одну сторону. Дышим, дышим, дышим. И в другую сторону. Левое ухо на плечо положили. Плечи опустили спереди, голову прокатили, выдох. Вдох, покатилось назад, выдох, вперед, плечо не поднимаем, вдох назад, опускаем плечо вниз, выдох, вперед, назад, вперед, дышим, вдох назад, вперед. Сейчас Вишудха мощно прорабатывается. И в другую сторону. Сначала не глубоко. Вдох. Средним за плечами. Выдох. Вдох назад. Выдох вперед. Стараемся не быстро это делать, чтобы все мышечные пучки включились. Хорошо, закончили. Встряхнули плечики. Еще раз вдох, подняли руки вверх. С выдохом увели руки назад и дотянули замочек. еще раз. Освободили вдох, раскрываем плечи. С выдохом еще потянули вниз. Хорошо. Встряхнули мягко плечи. И сейчас у нас крия. Мы с вами ее делали, по-моему, на задержке крутим головой. Помните, да? Только сначала предварительно мы еще сделаем упражнение на падание головы. Значит, голова под собственным весом падает. И слегка откидываем назад. Делайте по своим возможностям. Нет, сейчас мы просто работаем с дыханием. Обычное дыхание. Здесь важно, что уронить голову и слегка приподнять. Уронить, приподнять. То есть назад довольно опасное движение, поэтому вы регулируете сами. Дышим, дышим. И почувствуйте, как у вас разогревается нижнегрудной шейный отдел. Ой, верхнегрудной шейный отдел. Закончили. Как получается? Лен, нормально? В какой-то момент вы почувствуете, что вы и назад можете. То есть, если вперед получается, то и назад уже. Когда шея теплая, то она позволяет это сделать. И вы тоже не откидываете голову назад, а подбородком в потолок. Тогда у вас все получается. Правильно. Хорошо, влево-вправо. Бросаем голову влево-вправо. Хорошо, закончено. Встряхнули плечики. И готовимся. На задержке крутим головой. Кто-то делает вот так, просто конус, кто может по большому маршруту, помогая себе плечами, всем корпусом, понятно, да? И потом мы по команде останавливаемся, и вот все головокружение сюда в третий глаз. Потом отсюда же делаем выдох в ноги. Вдох, задержка, пошли. Легко крутим. Стоим, головокружение туда, в третий глаз, и выдох в ноги. Жива? Хорошо. В другую сторону, вдох. Что такое? Да ты так думала, что в карте в какую, что в другую сторону, а я вогу в какую крутил. Ну. Крутите, какую крутится. Если легко крутится, значит не в ту сторону надо будет крутить, понятно? Вдох, задержка. Стоим, держим головокружение. В третий глаз, плечи расслабить. На вдох, выдох. Сглотнули. Понравилось? Классное. Вот это классное упражнение. Оно очень хорошо чистит каналы. То есть мозг становится таким прям кристально чистым. Но естественно перед этим смотреть, как долго мы разминали вот эту всю нашу шейную зону. Это тоже полезно. Вот. Но только на холодную не делайте ее. Николай, такой вопрос. А почему все-таки мы делаем вот этот довдох? Без него выдох почему-то очень тяжело делать, без этого довдоха. А с ним он хорошо идет. Вот, ну как, смотрите. Физиология в чем? Ну, знаете, бывает такое, что иногда нужно, ну... То есть заклинило что-то? Там бывает, знаете, когда банку открываешь, вот она не открывается. Иногда надо еще сильнее, чуть-чуть завернуть в ту же сторону, а потом она легко отворачивается. То же самое здесь. Да, то есть здесь вы выпустили, и у вас как бы здесь заклинивает. Пережато. И вам нужно, чтобы отпустить эту пережатость, еще чуть-чуть на вдох, и тогда у вас открывается оно. Но это не из-за того, что что-то неправильно делаете. Нет. Именно это на вдох. Почему? Раньше я, когда в общей группе вы делали, я не акцентировал. Мы не делаем там таких сильных крий. Здесь уже идет сильный крий, поэтому нужно себя беречь. Да, вот в Махмудре, когда я там старался подлиннее делать дыхание, то вот чем длиннее делаешь, тем больше вот потребности в этом довдохе. Да. И тогда все получается. Да. Потому что вот выдох трудно сделать длительный, вдох легче. А когда вдохнешь, то получается. Да. И именно не из-за того, что там же кислота, вы же небольшой делаете довдох, но в этот момент происходит, вот я так понимаю, на уровне всех мышц и то, что участвует в дыхании, вы делаете довдох, и у вас как бы сбрасывается напряжение, вы спокойненько делаете уже выдох свой. Наверное, еще, я так думаю, все-таки какое-то количество, объем кислорода израсходовался за счет нашей задержки? И место появилось, нет? Нет. Вы знаете, в чем дело искусственное дыхание? Если бы мы только углекислый газ выдыхали бы, то смысла не было бы в нем. Потому что мы, когда вдыхаем воздух, там, ну, у нас в атмосфере сколько? 24%, а на выдохе у нас, по-моему, 18%. То есть, ну, небольшая разница. Да. Хорошо. Давайте покрутим ручками, кулачки вперед, вращаем. В другую сторону. В локтях, в другую сторону. Плечами. Другую. На кончике. Раз, два. Головой помогаем. Раз. Голова уже мягкая, шире, в смысле. Рукой. Раз. Помедленнее. Два. Раз. Два. Хорошо. Руки на кресте. Вращаем тазом. Сегодня у нас вот хистхана. Тоже нижний этаж. Поэтому мы его сегодня будем прорабатывать активно. И другую сторону. На кресте, с присели, вращение корпусом. Раз, два. Раз, два. Головой помогаем, крутим тоже. Дышим, вдох, выдох. В другую сторону. Хорошо, закончили, подняли руки вверх, вдох, тянулись, выдох. Хорошо, поднимаем коленочку, правую коленку, поработали бедром. Счастье, оно в бедрах, поэтому это ваше упражнение. Чтобы... Когда-то и даже не думала, что когда-нибудь смогу. Да вы прям чемпион. Марина, она спит, она делает и спит. Она поверила, что она прав. И решила соответствовать. Да, да. Вот в какой-то момент вы вдруг понимаете, что вы можете бесконечно долго это делать. И тогда вот как раз это... Вы должны понять, что вы перешли на качественно новый уровень. Вот хоть чуть-чуть, но вы перешли уже. Вот. И дальше будет. Я тут как-то сорвала кассу не 10 минут. Вот. И причем вот там раньше как-то скучно было. Вот я выдерживала все так, ой, сколько есть, ну еще чуть-чуть. А тут я даже не заметила. Я когда посмотрела на часы, думаю, ничего себе. Вот, понятно, да? То есть, да, кстати, Сарвангас, она работает, когда в долгую, там где-то должно быть 60 дыханий в среднем выдерживать. Но это не сразу тоже, да? Если у кого-то, у людей еще непривычные сосуды, они еще хрупкие, жесткие, поэтому, конечно, там 5 дыханий и выходить нужно. У меня раньше поясница уставала, я не могла, а сейчас... Так вот она же называется «стойка на плечах», да? То есть, именно на плечах. Я раньше думал, как так? Тут же на шею брось. Я говорю, а как же так? Да. Ты поймешь. Вот это место, оно у меня проблемное, и поэтому мне очень хорошо прилив крови. Конечно, она же еще растягивает, когда вы с Сарвангасана. Да? Сразу прямо жалуешься. Да. Вот, хорошо. Так, перекаты. Стали бочком. Перекатываемся, поднимаем пяточку. Проработали. Пониже садимся. Дышим, дышим, мощно дышим. Нам нужно бедра хорошенько прокачать. Потому что сейчас происходит очень полезное. То, что вы дома на работе не сделаете. Сейчас вот, вот представьте, бедро это как огромный насос, мышцы бедра. И они прокачивают сейчас и колено ваше, и тазобедренный сустав, и органы малого таза. Угу, закончили, развернулись и катаемся вперед-назад, вперед-назад. С пятки на носок, с пятки на носок, вправо-влево. Хорошо. И наклоны, прогибы. Руки на крестец. Нам, вот посмотрите, нужна сегодня вот эта область. От промежности до пупка. Ну, то есть до вершины мочевого пузыря. Это область Сватхистхана. Снизу Муладхара, Сватхистхана. Вот. И нам нужно ее сейчас, особенно для женщин. Она отвечает за красоту, за молодость, за репродуктивную систему. Поэтому с полным пониманием вы не просто обогреваете зал, да, своим дыханием, а вы прорабатываете вот эту область. Поехали, вдох. Зачерпнули подбородком, сели, выдох. Со вдохом копчик по себя. Сжимаем ягодицы, прогиб. Выдох. Больше приседаем, вдох. Сжимаем ягодицы, выдох, наклон, копчик под себя, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Вдох, поднялись, подняли руки. Выдох, опустили руки вниз. Еще раз вдох, выдох. Отпускаем напряжение. Упражнение очень хорошее. Ну, знаете, как вот бутылку встряхиваешь туда-сюда, туда-сюда. И получается хорошее взбалтывание. Расставили ноги на ширине, на полторы ширины бедер, боком встали. То же самое выполняем, только уже с раздвинутыми ногами, руки на крестец. Вдох. Присели пониже. Выдох, уронили голову. Со вдохом копчик под себя. Сжимаем ягодицы. Выдох. Наклон. Вдох. Выдох. Натягиваем спинку, копчик под себя, вдох. Выдох. Старайтесь не задерживать дыхание, чтобы у вас вдох. Выдох. Мягче делайте, как ртуть, перетекайте. Вдох. Выдох. И на вдохе поднимаемся, руки вверх. Выдох, опустили руки вниз. Повернулись. И работаем сейчас тазобедренными суставами. Правое колено разворачиваем и стараемся. Можно касаться пола сзади. Разворачиваем. И если уже чувствуете, что можете без пола, обращайте. Дышим, дышим, дышим. Тут надо баланс найти в опорной ноге. И на другую сторону. В смысле, нет, в другую сторону. Крутим той же ногой. Дышим, дышим, дышим. Это, кстати, очень хороший из боевых искусств. Хорошо, закончено. Стряхнули ноги. Левой ногой работаем. Раз. Два. Дышим. Три. Четыре. Пять. Дышим, дышим. Шесть. Семь. Другую сторону. Больше закрываем таз, как бы заслоняем. Семь. Восемь. Хорошо, закончим. Садимся в бабочку. Катались справа, влево. Освобождаем. Мышцы стараемся расслабить, чтобы у нас колени под собственным весом укладывались. Ира, лучше сзади упор держать, чтобы не ссутуливалась поясница. Да. И полетели еще раз. Движения могут быть разные амплитуды, могут быть совсем мелкие. Если холодные бедра, то мы мелко вибрируем. И здесь еще такая тема, чтобы силой поднимаете и легко бросаете. То есть у вас усилие только на подъем. Здесь тоже нужно уделить некоторое время, потому что тазобедренные суставы – это один из самых больших суставов в человеческом теле. Очень много мышц всяких разных. Есть мышцы, которые идут вот от ребер, подвздошно-поясничные, она держит бедро. Есть ягодичные мышцы, четырехглавые мышцы. Очень много мышц, и чтобы они все стали одного тонуса, нужно просто вот сидеть. Значит, новогодние праздники будут, вам задание. К вам пришли в гости, или вы пошли куда-то в гости, сели в бабочку. Вот. Какой там год следующий? Петуха. Вот скажите, что вы вот... Призывайте огненного петуха. Огненный? Он как бы огненный, да? Вот, огненного петуха. Пусть все что угодно думают. Хорошо, наклончики пошли. Раз. Надо еще звук добавить какой-нибудь. Вот, это по вашей теме. Вы нам расскажете, какой звук добавить. Да. Как огненный петух кукарекает. И вот чувствуете, как вот та область, про которую я говорил, область малого таза, она начинает себя ощущать. То есть мы не просто сейчас себе здесь колени как-то там или бедра раскрываем. Мы работаем, мы накачиваем энергией нашу вторую чакру, сватхистхану или сватхиштхану. Разные произношения бывают этой чакры. Здесь мы стараемся, конечно, вытолкнуться животом вперед. Животом вперед, да. Чтоб толк был, а то все уходит в горб. Хорошо, собрали ноги. Сильно сдавили. Давим. Раз. Дышим. Два. Еще сильнее. Три. Еще четыре. Пять. Хорошо. И сели в сукхасану. Или в сиддхасану. Как у вас получается. Что позволяет ваши колени. Сейчас будем бултыхать. И старайтесь бултыхание вниз живота перевести. 5 циклов Агнисаркрии. Делаем вдох, выдох, прогнулись и бултыхаем. С мулабандхи. Поджимаем мулабандху на втягивание. Делаем вдох, выдох, бултыхаем. Вдох, выдох. Угу. Смотрите, пока отдыхаете, здесь такая есть очень маленькая фенечка, тонкость, что вы можете управлять своей поясницей в момент бултыхания. Попробуйте сейчас, когда вы будете бултыхать, попробуйте скруглить, и у вас другое воздействие будет. Попробуйте вытянуться здесь, и у вас тогда прямо от самого ануса будет ощущаться движение. И то правильно, только разные воздействия. И вы уже сможете понять, что вы Агнисар Крии можете добираться как до ануса, так и до горла. Делаем вдох, выдох, прогнулись, сутулили поясницу, пробуйте, прогнули, вдох, выдох. И скрутка вправо. Продолжаем бултыхать. Вдох посередке. Выдох. Вытянули, скрутка влево. Бултыхаем, бултыхаем. Вдох, руки вверх, подняли, опустили вниз. Хорошо. И еще лежа. Работаем средним прессом. Согнули колени, стопы на полу. Руки идут к коленям. Подъемы невысокие. Включаем пресс. выше. Хорошо, закончили. Садимся. Сейчас мне важна ваша ровная спина. Вот, так что можете подложить что-то под пятую точку. Три бандху делаем. Удияна на выдохе у нас. То есть мы делаем вдох, выдох, втягиваем живот. Джаланхара банха, мула банха, удерживаем. Глаза в межброви. Отпустили удияну. Вдох, подняли руки вверх. Выдох, руки вниз. Еще раз. Вдох. Выдох. Тянули живот, тянемся макушкой вверх, отпустили, вдох, выдох. Нормально ли? Молодец. И теперь еще попробуйте добавить нижний пресс, когда мы не только мула-банху сжимаем, но еще как бы нижний пресс попробуйте. Понятно, да? Делаем вдох, выдох, втянули живот. Руками как бы отталкивайтесь от коленей. Отпустили, вдох, выдох. Вы уже сейчас должны почувствовать некое тепло вот в этой области. Эти практики, они очень классные. Конечно, по-хорошему тут целую можно тренировку сделать на раскрытие таза. Вот, но мы двигаемся дальше. Так. У нас идет, значит, смотрите, у нас сейчас будет джапа на сватхистхану. Надо свечки вам раздать. Пока я буду раздавать, у сватхистхана у нее 6 лепесточков. На каждом из лепесточков у нее есть свой звук. И главный, центральный у нее звук – это вамма. То есть это стихия воды, знак полумесяц. Поэтому если вы на янтре… Есть янтры? Нету янтры. Вот если вы на янтре увидите полумесяц, знаете, что это элемент воды. Она водяная у нас, поэтому мы ее будем усиливать специальной водяной мудрой. То есть вот такая мудра у нас будет. Большой с мизинчиком соединяется. Это варуна мудра. Варуна — это, ну, как у нас Нептун. Бог. Что? Стрелюцин Шива. У вороны у него какое-то другое оружие. Так, сейчас мы 3 раза поем основную мантру. И вот все гудение, всю вибрацию направляем в нашу Сватхистхану чакру. Она находится вот там вот в крестце, глубже, чуть глубже, сантиметров 5 внутрь, считайте, 5-6 сантиметров. Соответствует у женщин матке, и поэтому она именно отвечает за женственность, за ощущение молодости, за способность быстро восстанавливаться, также отвечает за красоту, за половое, сексуальное влечение, за хотение, вот хорошее или плохое, но знаете, в последнее время люди перестали вообще хотеть чего-то. И сейчас даже желают не просто исполнение желания, а желают просто чего-то желать человеку. Потому что многие даже что-то уже имеют, и им уже даже они не знают, чего они хотят. Вот. Так поэтому Сватхистхана, она отвечает за это чувство обладания по-хорошему. То есть вам хочется быть красивым, вам хочется быть привлекательным, вам хочется быть молодым, вам хочется какие-то красивые вещи надевать, вам хочется нравиться. И вот это вот хотение, оно как, вот как раз за это отвечает Сватхистхана. За чувство накопительства тоже отвечает Сватхистхана. Но не с точки зрения уже там защиты. То есть то, без чего вы пропадете, за это у нас отвечает какая чакра? Да, Муладхара. То есть базовые принципы здесь уже, они чуть ниже находятся. А тут уже вам хочется, потому что это красиво, потому что это престижно. Вот. И чтобы эта чакра у вас была проработана, мы сейчас ее начинаем активизировать. Сейчас мы, смотрите, поработали с асанами, подышали, и сейчас запускаем туда мантру. Основная мантра Ом Вам Хрим, Варуна Мудра, тоже она у нас будет усиливать воздействие на Сватхистхану чакру. И вообще переводится как собственное место, вот дословно Сватхистхана, то есть хана — это место, сватхи — это свое, собственное место. И поэтому вот ощущение человека как личности, это вот находится в Сватхистхане чакре, потому что в Муладхаре чакре там больше животного начала. Там человек именно безопасность и даже не секс. Там вот именно безопасность, то есть это еда, это крыша над головой, это чтобы можно было дышать. Это чисто такой вот животный уровень. Сватхистхана — это уже такой человеческий, где человек ощущает себя личностью. Вот. Поэтому мы поем 3 раза. Ом Вам Хрим. Вдох. Сейчас мы последнюю биджу мантру вместо хрим поем клим. Клим — она прицельная биджа слог. Биджа — это значит семенная мантра, которая именно усиливает процесс омолаживания, восстановления тканей и всего организма. Поэтому поем 3 раза Ом Бам Клим. Вдох. там у чакры есть 6 лепесточков. Мы сейчас пропоем. Каждый лепесточек, представьте, он в вашем теле направлен по определенному направлению в ваше тело. И пропевая каждый из этих лепесточков, вы из этой чакры посылаете доброжелательный импульс в этом направлении. Какой-то лепесточек смотрит вверх, какой-то вниз, по бокам два лепесточка. С одной стороны два, с другой. И поэтому вот весь ваш нижний этаж, он засветится после пропевания всех лепесточков. Сначала мы пропоем все буквы, которые там написаны. Ба, бга, повторяйте. Ба, бга. Ма, ма. Я, ра, ля. Я, ра, ля. Ба, бга, ма. Ба, бга, ма. Я, ра, ля. Я, ра, ля. И теперь мы по троечке так споем. Только будем в конце каждого слога добавлять «м», чтобы у нас это все превратилось в мантру. Будет ом бам бам мам. Вдох. Ом бам бам мам. Ом ям ра. Ощутите остатки гудения в области сватхистхана чакры. Почувствуйте, какой у вас сейчас весь малый таз наполнен теплом, светом. Хорошо, если надо, сменили позу. Сейчас у нас будет собственная медитация. Она будет состоять из двух частей, плавно перетекающие одна в другую. Первая часть — это Чедакаша Дхарана. Прежде чем добраться до собственного внутреннего «я», нужно вот эти стенки, границы, которые у нас есть, их нужно с ними поработать, сделать их тоньше или вообще убрать, если получится. И вот эта практика называется Чида Акаша Дхарана. Чид — это ум, Акаша — это пространство. Значит, Чида Акаша — это пространство ума. Если у человека вот в этом пространстве есть блоки, то они все проявляются во внешнем мире. Поэтому настолько, насколько мы в уме управляем этими блоками, точно так же мы легко будем управлять проблемами во внешнем мире и с преградами. Точно так же мы можем легко, или если у человека там сильные блоки, он не может преодолеть каких-то преград, просто потому что у него в уме этот блок стоит. Я, по-моему, вам рассказывал, что когда первые конкистадоры приплыли в Америку, то аборигены их не могли увидеть, эти корабли. И только там главный колдун, он по следам, вот волны были очень большие, и колдун понял, что что-то, нечто такое приближается. Он думал, что это рыба, но когда там посмотрели, под водой не было рыбы. И он понял, что должно быть нечто такое большое, которое плывет по морю. И он сказал: ищите демонов, они должны быть вот такого размера. И тогда все увидели. Почему? Потому что у людей не было в голове представления, что может быть вот это нечто, которое приплывает с моря. Может приплыть маленькая лодочка, но не такой огромный корабль. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Точно так же, как пигмеи, они, когда им показали жирафов, они тоже были дико потрясены. При том, что сначала жираф, он стоял прямо перед ними. Вот у них, в их понятиях, в их мире ментальном, не было такого животного с такой длинной шеей, понимаете, да? То же самое, вот эти блоки, они вот реально существуют в нашей голове. И сейчас вот эта Чидакаша Дхарана, она будет направлена на то, чтобы мы умели с этими блоками работать. Если не избавиться, то хотя бы их как-то раздвинуть, передвинуть, как-то сложить в кучку. Понятно, да? Все, настраиваемся. Садимся с ровной спинкой. Дыхание спокойное, ровное. Начинаем шабда санчалана крию. Слегка уронили голову вперед. С унмани крии, то есть слегка наклонили голову вперед, и глаза закрыты, со вдохом, звуком внутренним со, медленно поднимаем голову по каналу арохан, и выдох по каналу аварохан, из головы по спине в муладхару. При этом постепенно опускается, глаза закрываются. В конце на выдохе дожимаете мулабандху. Длинный-длинный уджай получается. Отслеживайте микродвижение своего тела, потому что оно пытается

еще некоторое время продолжаем пребывать в этом состоянии. А по звуку гонга вы сделаете глубокий вдох и перенесетесь уже в наше место уединения и покоя. Будете чувствовать себя отдохнувшими, наполненными энергией, здоровьем, ощущением молодости и счастья. Занятие закончено. Желаю вам здоровья, счастья, успехов. Спасибо. Здоровья. Какие-нибудь вопросы есть? Вопросов нету. Я выложу в кабинете, там тоже используйте медитацию, вот хотя бы по 10 минут в день выберите себе время, чтобы, потому что вот йога, она включает медитацию, но ей мало кто занимается, или наоборот, там перекосы бывают, человек занимается только медитацией, не занимается хатха-йогой. Или же только хатха-йогой, а на медитацию времени не хватает. Должно быть сбалансировано. Постепенно у вас вы приучитесь очень быстро входить в это состояние. Как у вас получилось, блин? Угу. Вот все, что я говорю. Я даже не чувствовала, руки не чувствовала. И как, в общем, как бы такое. А получилось вам эту комнату сформировать? Да, получилось. Марин, да. Там сегодня нормально? Не соснул? Нет, не спал. Ира, у вас как? Да, вот. Лучше всего было плавать, конечно, в море. Вот видите, да, у меня тоже, кстати, вот одна моя пациентка, она говорит: Николай, мне не надо вот там поле, лес, речку, не надо. Поле, лес не надо, вы мне воду давайте. Она очень любит плавать, причем так, что там плавала подолго, там по 5 километров, понимаете. Она говорит, для меня море это все. И когда я ей начала рассказывать про море, она моментально бах и попадала в состояние. А если я ее заставлял летать, она очень напрягалась, понимаете. Также есть люди, которые, вот, ну я в группе так, когда даю уже на шавасану, да, нидру. Потому что тело становится легким, невесомым, поднимается, там улетает. Есть часть товарищей, которым наоборот это страшно. И они говорят, типа, мы хотим землю там. Вот. И их наоборот нужно делать тяжелыми. Они, и для них я говорю, для тех, кто, значит, вот хочет стать потяжелее, они становятся тяжелыми и мягко проваливаются в землю. Они все счастливы, понимаете, да, вот. Мир восприятия какое. Все равно там какой-то.